которую сменил яркий свет. На равнине, примыкавшей к берегу моря, возник огромный город. Белоснежные башни его роскошных дворцов вознеслись к небесам. Горожане все как один. Неутомимые дисциплинированные труженики. Город процветает. По его широким улицам тянутся купеческие караваны. В гавани бросают якоря заморские суда. Проходят годы. В огромном белоснежном городе царят мир и изобилие. Но внезапно с моря слышится сигнал тревоги. На город напали воины нескольких соседних поселений. В сражении на суше погибают сотни тысяч солдат. Прибрежный песок становится красным от крови. В гавани горят корабли. Черный дым проносится над городом. Вокруг летают хлопья пепла. Белоснежные башни становятся серыми. С того дня жители именуют свое море морем крови, а прежде мирную бухту — заливом битв. Они заключают перемирие с воинственными соседями. Мир, воцарившийся после этих жестоких сражений, дался им дорогой ценой. Но союз с несколькими из прежде враждебных поселений положил основу будущей империи Цурнуания. И над равниной снова воцарился мрак. Рассвет застал его на вершине одной из башен в центре главного города империи. Жители столицы и окрестных городов запрудили улицы. Воздух звенит от их радостных криков. На балконе величественного дворца стоят самые знатные из граждан государства, главы пяти величайших кланов. Посреди улицы устроен деревянный помост, убранный коврами и дорогими тканями. В центре помоста возвышается трон, выкованный из золота, самого редкого из металлов, которыми так беден Келеван. Вот главы родов торжественно и чинно спускаются с балкона и вместе с другими знатными вельможами несут трон с восседающим на нем ребенком на главную площадь города, носящий имя 20 божеств. Остановившись у самого величественного из храмов, окружающих площадь, они ставят трон на земь. Мальчика просят обратить взор к юго-востоку, туда, откуда явились народы, ныне населяющие Келеван. Из храма выходит 12 жриц в черных балахонах. Каждый сопровождает жрец в красных одеждах. Женщины, главные жрицы Сиби, богиня смерти, указывает на горожан в толпе, запрудивших площадь. Жрецы бога-убийцы Туракаму хватает мужчин, женщин и детей, избранных служительницами Сиби для жертвоприношения, и волокут их по широкой лестнице к верхней площадке храма. Там из их трепещущих тел вырезают сердца. За этой процедурой в сосредоточенном молчании наблюдают служители остальных 18 божеств. После умерщвления нескольких сотен людей, главная жрица богини смерти окидывает взором залитые кровью ступени лестницы и объявляет, что боги милостливо приняли предложенную им жертву. На запястье мальчика надевает серебряный браслет, лоб стягивает золотым обручем и объявляет его 11-м императором, светом небес. Долгая церемония наскучила ребенку. Он продолжает разглядывать деревянную игрушку, которую ему дали, когда усаживали на трон. Возле главного храма царят суета и давка. Горожане торопятся омочить руки в огромной луже крови под ножей гигантской лестницы, ибо, согласно поверьям, это приносит счастье. Небо на востоке начинает меркнуть, и через мгновение все окутывает мгла. На рассвете он оказался в тесной каморке чародея, который всю ночь просидел, склонившись над старинными свитками. Обеспокоенный результатами своих вычислений, мудрец пробормотал заклинание и перенесся в просторный холл, где собрались и волшебники страны. Грядущее, которое они сумели предугадать, тревожило их. К стратегу, правившему империю от имени властителя, был послан гонец, и стратег призвал к себе нескольких чародеев. Он не был склонен верить их мрачным предсказаниям, но другие вельможи относились к словам прорицателей с гораздо большим вниманием. Они помнили о древнем пророчестве, гласившем, что настанет день, когда волшебники спасут страну от грозного врага. Вскоре о предсказаниях чародеев докладывают императору. Тот требует от них доказательств. Волшебники не могут подкрепить свои слова неоспоримыми фактами. Они принуждены ни с чем возвратиться в свою скромную обитель. Минуло несколько десятилетий. Император умер, оставив трон юноше сыну. Страной по-прежнему управляли высший совет и стратег. 34-й император Сутка Хан Чуза, как и все его предшественники, сразу же после церемонии коронования удалился в свой дворец, чтобы никогда больше не появляться перед восторженными подданными. Он вел уединенную жизнь, посвящая свои дни ученым занятиям. В отличие от своего отца, он отнесся к предсказаниям чародеев с величайшим доверием. Проявив к их ассамблее неслыханную милость, Он повелел построить для волшебников дворец на острове середины огромного озера, затерявшегося в горах Амбалины. Время неудержимо мчится вперед. Сотни чародеев, облаченных в черные сутаны, стоят на вершинах бесчисленных башен здания Ассамблеи. Со дня коронования сутка Ханчозы миновала два столетия. И теперь в небе над Келеваном сияют два светила. Одно большое, зеленовато-желтое, как и прежде согревает поверхность планеты своими щедрыми лучами. Другое же маленькое, ослепительно-белое злое, призвано уничтожить здесь все живое. Взгляды всех чародеев устремлены в небо. Они нараспев произносят слова заклинания. Для того, чтобы привести его в действие, им нужны время и силы. Они тщатся столкнуть эту враждебную Келевану звезду, Колесницу Смерти, с ее орбиты, чтобы спасти себя и весь свой мир от гибели. Раскаленная звезда, если даже она не столкнется с Келеваном, жаром своих лучей испепелит поверхность планеты. Лишь немногие смогли бы пережить это время пожаров и огненных ураганов, укрывшись в глубинах подземелий и пещер. Сотни мудрецов, стоявших внизу у подножья башен, повторят словам тех, кто поднялся наверх. Но вот, магическая формула произнесена. Чернорисцы, стоявшие на башнях, воздели руки к небу. Последние слова заклинания перекрыл оглушительный грохот, донесшийся сверху, из необозримых просторов космоса. Многие из тех, кто слышал его, навсегда утратили слух. И сотни видевших ярчайшую вспышку света, последовавшую за ударом грома, до конца своих дней, жили незрячими. Но он остался невредим. Та сила, что перенесла его сюда, окутала его тело непроницаемым облаком. Он видел все и вся, оставаясь невидимым для других и неуязвимым для всего, что происходило рядом, принося окружающим гибель и увечья. Вслед за ослепительной вспышкой, как тогда, в начале времен, в синем небе возникла гигантская брешь. Она простерлась между Келеваном и Колесницей Смерти и начала медленно продвигаться к враждебной звезде. Оказалось, еще немного раскаленное светило исчезнет в зияющей пустоте космических врат. Но внезапно из глубины гигантского разлома вырвался огненный вихрь. Там, в другой части Вселенной, по-прежнему обитал безликий и безымянный враг, олицетворение той свирепой силы, что когда-то принудило народы бежать из своего мира на Келеван. Под влиянием этой силы отверстие, зиявшее в небе, изменило свою форму и увеличилось в размерах. Теперь оно находилось непосредственно над Келеваном. Беспощадный враг готовился втянуть планету в эту чудовищную скважину, обрекая ее на гибель. Он бесстрастно наблюдал за происходящим. Ведь ему, в отличие от остальных свидетелей этого кошмара, было ведомо, что Келеван останется невредим. Гигантский рифт был уже совсем близко от поверхности планеты. И тут, на площадке самой высокой из башен, появился уже знакомый ему невысокий мужчина в коричневом балахоне, под поясным веревкой. Он поднял над головой посох и произнес магическую формулу. Отверстие космического коридора, где до этой минуты зияли и переливались разноцветные искры, внезапно стало спидно черным. Края его сомкнулись вокруг Келевана. Послышался оглушительный раскат грома. И все вокруг заволокла тьма. Когда она рассеялась, солнце, что согревало Келеван, закатилось за горизонт. Те из чародеев, кто не ослеп и не утратил рассудок, с ужасом взглянули на небо, с которого вдруг разом исчезли все звезды. Незнакомец в коричневом балахоне повернулся к нему и с улыбкой повторил. «Вещи и понятия порой оказываются совсем иными, чем нам представляется на первый взгляд». Непроглядный мрак. Вновь знаменует стремительный бег времени. Он стоит в зале ассамблеи. Искусным магом, чтобы переместиться в пространстве и времени, достаточно запомнить детали причудливых узоров, покрывающих каменный пол, и мысленно воспроизвести их. То и дело, один или несколько из них исчезают из вида, тогда как другие появляются в разных точках огромного зала. Один чародей только что был принят императором. Тот обратился к волшебникам с просьбой вернуть Келеван на прежнее место во Вселенной. За это Свет Небес обещает осыпать их несчислимыми милостями. Но задача эта оказалась по силам лишь последующим поколениям чернорисцев. Он видит, как те снова поднялись на вершины башен. Хором нараспев они произносят заклинание, на составление которого ушли десятилетия. Когда в воздухе замерло эхо голосов, поверхность планеты дрогнула, и в черном небе внезапно зажглись мириады ярких звезд. Келеван был возвращен чародеями туда, где он находился до нападения космического врага. «Вещи и понятия порой оказываются иными, чем нам представляется на первый взгляд», — снова произнес знакомый голос. Император повелел всем членам ассамблеи прибыть в священный город. Они перенеслись в Кентасани с помощью заклинаний. Их пригласили во внутренний покой дворца. Случай неслыханный за все время существования империи. Император спросил собравшихся у трона мудрецов, согласны ли они посвятить все свои силы служению империи и защите ее от любых врагов, кои дерзнут посягать на ее безопасность. Мудрецы ответили утвердительно. Сойдя с трона, император поклонился им в пояс. Присутствовавшие при этом встрече вельможи разинули рты от изумления. Подобного не бывало со дня основания Цурнуания. Свет небес. Сороковой император Цурнуания, Тукамачо, прямой потомок Сунка Ханчозы, даровавшего ассамблее магов величественный дворец на острове, выпрямился и воздел руки вверх. Он торжественно провозгласил, что отныне все волшебники империи станут именоваться всемогущими. Они вольны в своих действиях. Особо их неприкосновенные, они никому не подвластны и неподотчетные. Отдавать им какие-либо распоряжения не смеет даже сам стратег. Слово их — закон для всех и каждого. Они могут требовать для себя всего, чего только пожелают. Тьма снова сгущается. Голос императора стихает вдалеке.